Глава 49. Алан. Прошло почти четверть часа, как мы сидели в кабинете в компании отца, распорядителя, нескольких советников, а также Себа, и ждали, пока приведут девушку, которую, по словам Панолейтеря, опорочил мой друг. Все молчали, слава великому лесу. Мне было необходимо собраться с мыслями перед серьезным разговором. Наконец-то скрипнула дверь, и в комнату вошла леди Миэль с родителями. Высоким, стройным эльфом и его женой, невероятно похожей на саму Миэль. Обеспокоенная, испуганная чета застыла возле входа. «Прекрасно. Теперь все в сборе». Отец нахмурил брови и устало потер подбородок. «Господин Фарагу, объяснитесь», — потребовал он ответа у Себастьяна. «Правда ли то, о чем говорит распорядитель отбора? Что вы скажете в свое оправдание? На самом деле сорвали тайный цветок, присутствующий здесь леди?» Сэп выразительно посмотрел на меня и вопросительно изогнул бровь. «Нужно выручать друга и раскрывать карты». «Отец, я не думаю, чтобы Себастьян действительно дошел до непозволительного. Когда мои друзья прибыли, чтобы судить отбор, я попросил их немного поухаживать за девушками, чтобы отсеять тех, кто просто ищет мужа, кого не интересует именно моя персона, кто соблазнится и пойдет на легкий флирт. Ведь союз должен заключаться исключительно на светлых, истинных чувствах. Так вот, Сэп действовал в рамках моей просьбы. Алан. Отец сейчас испепелил бы меня взглядом, если бы мог. Не говори ерунды. Речь идет не о флирте, а о гораздо более серьезных вещах. Господин Фарага, вы собираетесь отвечать на заданные вопросы?» «Да, Ваше Величество, я готов ответить на ваш воз вопросов. Это правда, что мы с леди Миэль были этой ночью в беседке, но я лишь оказывал ей моральную поддержку. Леди очень сильно намучилась на испытании лабиринтом, а я любезно согласился выслушать ее историю об увиденных там кошмарах. Себастьян сейчас врал. Я давно знаю этого прохвоста. Сэп — редкостный бабник, и, оставшись с расстроенной девушкой наедине, как минимум распустил бы руки. Зря я пригласил его. И уж тем более зря просил голодного посторожить хлеб, ведь мог догадаться, что не удержится». «Сэп, правду», — потребовал я. Пришла моя очередь стереть виски, потому что от дня, настолько насыщенного событиями, безумно разболелась голова. Волк лишь хмуро отвел взгляд, изобразив, что носки собственных сапог ему гораздо интереснее происходящего здесь. «Леди Миэль», — отец понял, что от Себастьяна ничего путного не добиться, и перешел к расспросам пострадавшей стороны. Девушка стояла бледнее мела. Интересно, она хоть не забыла, как дышать? Сейчас я ей искренне сочувствовал. Милая малышка. Вряд ли она смогла бы устоять перед опытным соблазнителем. «Да, Ваше Величество», — робко ответила она и слегка склонила голову. «Отвечайте. Вы были близки с этим представителем расы оборотней?» «Я не буду отвечать». Она стыдливо закрыла лицо руками и расплакалась. «Тогда мы будем вынуждены пригласить лекаря для проверки», — подал голос советник Бандиэль. «Не надо лекаря!» — воскликнула девушка и разрыдалась еще сильней. «И как мы поступим в данной ситуации?» — поинтересовался ее отец. Его лицо сейчас напоминало перезревший помидор, такое же красное от гнева. Сэп нахмурился под пристальными взглядами всех собравшихся, недовольно скрипнул зубами и все-таки сдался. «Сыграем свадьбу», — недовольно буркнул он, даже несмотря на то, что принуждения с моей стороны не было, и леди сама охотно. «Да как тебе не стыдно, проклятый!» — выкрикнула Миэль, заглушив последние слова моего друга. «Покажите вашу руну», — попросил девушку советник Бандиэль. Она всхлипнула, но сделала несколько шагов к нам и, закатав широкий рукав платья, показала запястье. Руна мерцала черным, давая понять, что их союз неизбежен. «Сказал же, что женюсь!» прорычал Сэп и подошел к своей невесте. «Ты правда будешь о ней заботиться?» — спросил я, чувствуя и свою вину в произошедшем. «Можно подумать, у меня есть выбор. Мы уезжаем немедленно. Когда будем готовы к церемонии, сообщим дату». Он взял девушку под локоток и потащил вслед за собой из кабинета. Вслед за ними комнату покинули и остальные свидетели этого позора. Остались только я и отец. «Ты понимаешь, что натворил?» — спросил он, едва за ними закрылась дверь. «Понимаю. Только не надо моралей, и без них тошно. Завтра твоя свадьба, сын. Наконец-то мы спасем лес. Я не хочу читать тебе морали по той простой причине, что ты исполнишь свое предназначение, выполнишь свой долг, в отличие от твоего брата, который ошивается неизвестно где и даже не соизволил подать весточки. Ты, Алана Диэль, сын, которым я горжусь. Но я искренне надеюсь, что мне больше никогда не придется краснеть за тебя. Будь в этом уверен, отец». Выпалил я и пошел спать.